Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но времена тотальной и повсеместной лжи рождают не только людей, которые слепо верят в ложь, а еще и тех, кто начинает воспринимать эту самую ложь как нечто само собой разумеющееся, и поэтому, смирившись с враньем, просто молчат. И в итоге оказывается, что мы живем в стране слепых и немых. Но большинству людей проще плюнуть на правду. Да, мой друг, достаточно печально, но есть кое-что, что немного приподнимет тебе настроение и даст малую надежду. Видишь ли, те, кто ответственны за эти времена всеобщей лжи, абсолютные дегенераты. Сладострастные некрофилы. Что касается чайки. Бомбить всю Германию! Что касается... Подчиняться Соединенным Штатам Америки по принципу такого компота. Там... Кого еще? Сжечь весь Париж! Казнить проклятых колдунов-ученых! Кого еще? Ну, неважно как. Видишь, я же говорил. Они даже не пробуют подойти к созданию этой самой лжи более изощренно. Она у них не эволюционирует. Это банальное вранье в глаза, которое рассчитано на совсем обиженных природой людей. Европейцам, геям! Они нам пропагандируют такое говно! А у нас чистая Россия! Эти дегенераты думают, что люди будут вечно наминать их помои за обе щеки, и в этом заключается ошибка. Конечно, пока что их ожидания оправдываются. Но это ж только пока. И вот вам очередной пример подобной оголтелой лжи. Речь Владимира Путина на последнем Петербургском международном экономическом форуме. Ложь, которая, кстати, дает примерное представление о экономической ситуации в стране. Слушаем. Уже сейчас мы можем сказать, что в экономике началась новая фаза подъема. ВВП России растет третий квартал подряд. По предварительным оценкам, в апреле прирост составил уже 1,4%. 1,4%? Серьезно? На, серьезно! Это цифра из прогноза МВФ. То есть МВФ прогнозировал для России рост на 1,4% в год. А Путин нам сообщил, что мы достигли этих показателей уже в апреле. А если он считает общий показатель за 3 квартала, то это не 1,4%, а 0,6%. Так что 1,4% это либо вранье, либо чьи-то влажные мечты. А как я знаю, вы вообще любите помечтать о крахе доллара в ближайшие выходные, о развале США в 2018-м. Ну, мечтай в одну руку, сри в другую. Потом проверь, какая быстрее заполнится. Увеличиваются продажи автомобилей. Увеличивается продажа автомобилей? Вы что, ебанутый, что ли? В реальности катастрофическое падение продаж на автомобильном рынке с 240 тысяч в 2013 до 129 тысяч в 2017. Статистика Ассоциации Европейского Бизнеса размещена на сайте Автобизнес Ревью, ссылка в описании. И кстати, даже невзирая на небольшой рост в начале года, стоит заметить, что это тенденция. Рынок увеличивает обороты в начале года каждый раз, но уже в апреле мы видим спад, так что... Это опять-таки случай так называемого вранья! Увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов. Достаточно зайти на официальный сайт Росреестра, ссылка в описании, и убедиться, что количество зарегистрированных ипотек снизилось с 552 тысяч в 2016 до 530 тысяч в 2017 за аналогичные периоды. По оценке международных экспертов, за 5 лет Россия продемонстрировала лучшую по сравнению с другими странами динамику в совершенствовании предпринимательского климата. Мы сразу на 80 позиций поднялись вверх по известной шкале Doing Business. Это, конечно, не совсем ложь, но осадочек от недосказанности остается. Действительно, мы показали быстрый рост, а именно в 2013-м после 13 лет правления Владимира Владимировича, прошу заметить, мы находились на 112 месте в рейтинге ведения бизнеса. Кстати, в те счастливые годы нас опережал Пакистан. 107 место. Но уже в 2016 мы заняли 36 место, уступив Армении. И последняя ремарочка, Владимир Владимирович. Стоило бы упомянуть, что в 2017 году наш рейтинг упал с 36 места на 4 пункта. И мы занимаем место под номером 40. Yes! По итогам первого квартала приток прямых иностранных инвестиций в отечественную российскую экономику составил 7 миллиардов долларов. Да, складно звонишь. Это может быть и так. 7 миллиардов новых инвестиций, скажу честно, нигде не нашел. Везде цифры более скромные. Но вот то, что отток капитала с начала 2017 года увеличился в 2 раза по сравнению с предыдущим годом за тот же период и составил 21 миллиард долларов, так это официальные данные. Дурилка картонная. Обмануть хотел. Для поиска ответов на большие вызовы готовы активнее задействовать мощный потенциал российской фундаментальной науки. О, Володька забывает-то капец, да? Отличным школам в области математики, теоретической физики мы способны добиваться лидерства по целому ряду направлений. Мощный потенциал фундаментальной науки – это тот, который был полностью разрушен, или это тот потенциал, который помог Российской Федерации получить за год 792 патента на технологические инновационные изобретения, хотя даже Турция без потенциалов получила 1016, а Япония – 44235 патентов. Российские IT-компании, безусловно, глобально конкурентны. Да, наверное, именно поэтому из 100 самых инновационных компаний мира лишь одна принадлежит нам. Про катастрофическое положение российской науки, о том, как ее угробили за последние 15 лет, я рассказал в этом видео. Ссылочка в описании. Очень советую. Вот отсюда возникли, к сожалению, вот эти рестрикции и ограничения в экономике. Кому они больше нанесли ущерба? Нам или тем, кто это сделал? Точно, совершенно, что нанесли значительный ущерб тем, кто это сделал. Вот здесь сидит, я вижу, один из руководителей, бывших руководителей немецкой организации так называемой «Восточной экономики», которая поддерживает отношения с Россией. Вот они посчитали. Несколько сотен тысяч рабочих мест Германия потеряла. Абсолютная чушь. Во-первых, Путин, наверное, случайно путает западные санкции, которые направлены на финансовые и визовые ограничения, и российские антисанкции, то есть торговые ограничения. Лишь последние могли бы в теории как-то сказаться на потере рабочих мест в Германии. Но вот незадача. С момента введения антисанкций в 2014 году рынок труда в Германии поставил очередной рекорд. За последние 2 года безработица сократилась с 5% в 2014 до 3,9% в 2016. И сейчас общее число безработных в Германии 500 тысяч человек, так что несколько сот тысяч – это вранье. Сколько вы еще будете нам пудрить мозги, Владимир Владимирович? Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище. Ужас заключается в том, что мы свыклись с подобным положением дел, и ложь уже кажется чем-то неотъемлемым, и поэтому менее опасным. И вот они, понимая сложившуюся ситуацию, позволяют себе наращивать объемы этой самой лжи. Мост через Керченский пролив подорожал. Глава российского Минтранса оценил строительство объекта в сумму 50 миллиардов рублей. И это минимум. Таким образом, стоимость моста выросла вдвое. Еще 4 года назад этот проект оценивали в сумму не более 25 миллиардов рублей. Я уже говорил, она не становится изощренней, лишь крупнее. Но по-прежнему это просто вранье. Ну да, говорили, 25 стало 50. Ну не то чтобы соврали, просто пересмотрели план. Мост через Керченский пролив подорожал в 2 раза. Теперь стоимость проекта оценивается уже в 100 миллиардов рублей. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов. Ну, они тоже, знаете, не святые. Да, в 2 раза, да, в 2 раза. Но мы ведь на это не обращаем внимания. Правда? От 150 до 200 миллиардов рублей такова будет стоимость Керченского моста, сообщил зампред правительства Казак. Опять драматизируете 150-200. Внимательно слушайте, будет ближе к 150. Ну, вы же не против, молчите, правильно? стало известно, мост через Керченский пролив обойдется как минимум в 200 миллиардов рублей. Такую оценку дало Министерство регионального развития. Это ж финальная сумма. Подбили как бы смету подбили, как бы полную стоимость. Чисто для ясности. 200, все 200. Тем более вы вроде как не возмущаетесь. Керченский мост построят за государственный счет. Стоимость оценивают 250 миллиардов рублей. Мост через Керченский пролив напрямую свяжет Краснодарский край с Крымом. Ну, 250 миллиардов, это ж сумма не из воздуха взята, не из воздуха. Ну, пересчитали немного, миллиард здесь, миллиард там. Вот и выходит 250, а не 200. Честное слово, чего вы так? Ну, не знаю, ну деньги разве самое главное в жизни, а? Ни слова со мной о деньгах. У меня есть деньги. Здесь дело в принципе. Именно. Деньги тут ни при чем. Дело в том, что они держат нас за идиотов. Они как будто ищут точку кипения, мол, а это они схавают с 25 миллиардов до 250. Тоже сожрут, а ВВП 1,4 точные данные не полезут искать. Вот и славненько. Пока терпят. Пока. Мы можем смириться с этим, и пусть тогда о нас... Все вытирают ноги. Или же мы дадим бой и вырвемся, сражаясь и борясь. Умение приспосабливаться к любого рода окружающей среде – это, конечно, отличная человеческая особенность. Но вот нежелание изменить среду под свои потребности – это просто путь к деградации. Мы можем закрывать глаза на факты оголтелой лжи, но тогда не удивляйся, когда в итоге мы получим целое поколение слепых, верующих в ложь, и немых, тех, кто смирился с этой ложью. Они пытаются культивировать в нас мысль о том, что ложь – это неотъемлемая часть человеческого «я», и, возможно, это так и есть. Но сохранять раболепную тишину, когда об тебя вытирают ноги, это явно не то, что мы приобрели в результате эволюции. Так что не будь нем и слеп. Хотя тебе решать, быть или... Если тебе хочется помочь, все просто. Размести у себя в соцсетях это видео, пусть даже ненадолго. Вступай в группу ВК и подписывайся на канал. Большое спасибо.